Товарищ Орджоникидзе, дело несерьезное. И Сталин. По текущим мелким вопросам Сталин принимал решения, как правило, не советуясь. Со временем его интеллект приспособился к быстрому переходу при решении самых различных вопросов – экономических, социальных, политических, военных, юридических, международных, идеологических, и нам непросто в таком случае проследить способности Сталина к творческому решению возникающих проблем. Мы помним, что он все стремился делать в соответствии со схемой, постулатом, устоявшимся представлением. Вместе с тем генсек был способен и к интуитивному мышлению, когда выводы и решения приходят, как бы перескакивая через этапы ступени познания. Болезненную подозрительность Сталина нельзя считать проявлением его интуитивного мышления. Догадка, подозрение. Она была следствием его глубоко ущербной позиции. Во всех видеть потенциальных врагов. Беспочвенное подозрение обычно возникает при дефиците каких-то нравственных элементов в сознании. Именно так и было у Сталина. Он мог посмотреть на кого-либо из своих соратников и заявить: «Почему ты сегодня не смотришь прямо? Почему ты избегаешь смотреть мне в глаза?» Следует назвать еще одну черту сталинского интеллекта. Это воля. Наличие сильной воли делает интеллект активным, деятельным, целеустремленным. Обычно такой интеллект чаще встречается у военачальников и полководцев. Не случайно, что именно они прежде всего отмечают наличие сильного интеллекта у Сталина. Мы еще будем рассматривать Сталина в роли верховного главнокомандующего, но сейчас, характеризуя его мышление, приведем некоторые свидетельства выдающихся советских полководцев Жукова и Василевского, много работавших с ним бок о бок в годы войны. Маршал Жуков отмечал в Сталине способность четко формулировать мысль, природный аналитический ум, большую эрудицию и редкую память. В другом месте своих воспоминаний он пишет, что Сталин читал много и был широко осведомленным человеком в самых разнообразных областях знаний. Поразительная работоспособность, умение быстро схватывать суть дела позволяли ему просматривать и усваивать такое количество самого различного материала, которое было под силу только незаурядному человеку. Он обладал сильной волей, характером скрытным и порывистым. Обычно спокойный и рассудительный, временами он впадал в острое раздражение. Тогда ему изменяла объективность, он резко менялся на глазах, еще больше бледнел, взгляд становился тяжелым, жестким. Маршал Василевский, отмечая многие характерные качества Сталина, выделяет у него удивительно сильную память. Я не встречал людей, которые бы так много помнили, как он. Сталин знал не только всех командующих фронтами и армиями, а их было свыше 100, но и некоторых командиров корпусов и дивизий. В течение всей войны Сталин постоянно помнил состав стратегических резервов и мог в любое время назвать то или иное формирование. Приведем еще одно свидетельство, характеризующее интеллект Сталина, на этот раз Черчилля. Когда он доложил о плане Торп, Сталин быстро оценил его стратегические преимущества. «Это замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление», — писал английский премьер. «Оно показывало, что русский диктатор быстро и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него. Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев». Он все оценил молниеносно. Трудно что-либо возразить против наличия у Сталина немалой мыслительной силы, высокой целеустремленности, сильной воли. Думается, не только игра случайностей и различного рода стечения обстоятельств вынесли его в годы революции и гражданской войны в число соратников Ленина. Важно подчеркнуть, Сталину удавалось проявить свои сильнейшие качества, волю и целеустремленность обычно тогда, когда в них была особая нужда. Может быть, поэтому они были тогда замечены. Может быть, поэтому сам Сталин поверил в себя. Может быть, поэтому ему удалось многое из того, что оказалось невозможным для других.